Когда-нибудь у предпоследнего порога поймем и мы, что до конца идти немного. Тогда назад мы на дорогу обернемся и улыбнемся, но не вернемся. И можно вспомнить каждый шаг, но вот задача. Наш каждый шаг был сделан так, а не иначе. И те места, где нас покинула удача, нам никогда не позабыть, не возвратить. Но солнце звенеть в желтую медь поздней листвы, но будет ветер кружить запах травы и синевы, но будет песня слышна, словно струна дальних лесов, еще без слов. Настанет миг, когда со мной случится чудо. Мой первый день придет неведомо откуда. И я верну назад все встречи и прощанья, и расставания, и обещания. Я пройду дорогой той, что шла от дома. Давно знакомый путь мне станет незнакомым. Но если даже уже все случится по-другому. Мой самый первый день меня благословит, и будет солнце звенеть в желтую медь поздней листвы, и будет ветер кружить запах травы и синевы, и будет песня слышна, словно струна дальних лесов, еще без слов. Звенеть в желтую медь поздней листвы, и будет ветер кружить запах травы и синевы, и будет песня слышна, словно струна дальних лесов, еще без слов. Thank you. что ж, для всех, кто ждет любовь, надеемся и верим, что она к вам придет. Это программа «Возвращение в Эдем». Мы продолжаем слушать виниловые пластинки. Песенка про весну и про любви огонь. Кто-то бросает соль в маленькую ладонь. Песенка под дождем, песенка на ветру. Как-нибудь проживем и отдохнем к утру. Кто-то поет в слезах песенки своей. Это Эдит Пиаф, это Эдит Пиаф, это Эдит Пиаф. Маленький воробей снова погасли бра. Только б не умереть ярче прожектора. Жизнь продолжает такая вот музыкальная композиция, посвященная Эдит Пиаф. Для тех, кто не знает, Эдит Пиаф, настоящее имя Эдит Джованна Гассион. Французская певица и киноактриса, ставшая всемирно знаменитой благодаря таким вот песням, в том числе, как и это посвящение именно памяти Эдит Пиаф. Запись 1985 года на виниловой пластинке фирмы, всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия», Министерство культуры СССР, Рижский завод грампластинок, 33 оборота, записал эту пластинку ансамбля «Синяя птица», «Подземный переход», так называется этот альбом. Конвертика не сохранилась, но сохранилась сама пластинка, и качество довольно-таки звучание неплохое. Вот, нравится ли вам песня ансамбля «Синяя птица», можете поделиться с нашей программой. Для этого, возможно, позвонить, либо написать по номеру телефона +3 8072 101 22 63, и заодно можете рассказать, слушаете ли вы виниловые пластинки, а может быть, слушали когда-то, и какую музыку на виниле вы слушали, слушаете или любите, возможно, до сих пор винил, может быть, бережно храните, а может быть, он у вас валяется без дела. Поделиться можете им с нашей радиостанцией. А я переворачиваю вторую сторону, ставлю пластинки ансамбль «Синяя птица», «Подземный переход», так называется этот альбом, руководители Роберт и Михаил Болотный. Называется здесь музыкальная композиция первая «Дождь за окном», далее «Я без тебя не я», «Детство», «Все не так у взрослых» и «День рождения летом». На эти записи 1984-1985 годов, но выпуска пластинки 1986 года. Вот, судя по всему, первая сторона в 85-м, а вторая сторона писалась в 84-85-й. Это, судя по всему, наверное, сборник все-таки этих песен ансамбля «Синяя птица», руководители Роберт и Михаил Болотный. Ставлю вторую сторону, а вы пока можете написать, какие виниловые пластинки слушали или слушаете вы. 072-101-22-63 +3 8072-101-22-63. Этот же номер телефона доступен в Телеграме и WhatsApp мессенджере. Слушаем только винил в рамках программы «Возвращение в Эдем» или «Виниловый рай», как вам больше нравится. Yeah. ветер небо терзал, и дождя моросила шершавая сеть. Я улыбки твои целовал, не успевшие с губ слететь. Я улыбки твои Вот такой вот фанковый став на виниловых пластинках, и мы продолжаем радоваться этому аналоговому звуку в рамках программы «Возвращение в Эдем» или «Виниловый рай». Не переключайтесь! Вот и снова снег февральский тает, тает в небе синяя звезда. Заметно детство уплывает в обводочкой с тетрадного листа. С ним первое сомнение, с ним первое событие, с ним первая мечта и первая любовь, с ним первая надежда и первое открытие, все то, что никогда к нам не вернется вновь. Что нас ожидает, мы не знаем, и какие ждут нас города. Мы еще не скоро осознаем, что уходит детство навсегда. С ним первое сомнение, с ним первое событие, с ним первая мечта и первая любовь. С ним первая надежда и первое открытие, все то, что никогда к нам не вернется вновь. С детством позабыли мы проститься, мы совсем не думали о том, что оно нам будет только сниться, и во сне лишь к детству мы придем. С ним первое сомнение, с ним первое событие, с ним первая мечта и первая любовь, с ним первая надежда и первое открытие, все то, что никогда к нам не вернется вновь. Первая надежда и первое открытие, все то, что никогда к нам не вернется вновь. Thank you. первый раз справим день рождения лета. Пусть кончается весна, пусть трава горит от зноя, только будь со мной нежна, только будь всегда со мною. Нас крыло своим весенним обняла судьба недаром. Мы тебе любовь свою подарим, лету в день его рождения. Мы одной звездой согреты, наше лето впереди, впереди судьба большая, будет солнце и дожди, будет осень золотая, наш крылом своим весенним обняла судьба. Мы любовь свою подарим, лету в день его рождения. Что ж, 40 минут отличного звучания аналогового звука с виниловых носителей. Именно виниловые пластинки мы слушаем с вами в рамках программы «Возвращение в Эдем». Всем желаем здоровья и позитивных вибраций. Это была просто ансамбль «Синяя птица». Пластинка, которая называется «Подземный переход». Следующий виниловый носитель, который держу в руках, это группа «Мельница», песни Игоря Николаева, «Незнакомка», «Старый друг», «Любимчик Пашка», а также «Понедельник». Напомню, что в понедельник мы слушаем программу «Возвращение в Эдем» также только в 21:10 по луганскому времени, а в воскресенье мы выходим в 14:10 по луганскому времени. Напомню, что мы вещаем на FM частоте 105.9 FM, это радио «Говорит Киров» в Луганской Народной Республике, а также в интернете На площадке опорного вуза Российской Федерации УГНТУ нефтерадио.онлайн они делают ретрансляцию нашей программы в интернете, за что им большое спасибо, огромная благодарность за сотрудничество, потому как приятно, что слушают нас не только в Кировске, не только в Луганской Народной Республике, но и в Уфе в том числе. Итак, первая сторона, как я уже сказал, «Мельница», песни Игоря Николаева. Ставим эту пластиночку и поехали. Она уже трещит. Немножко пластинка заезженная попалась, поэтому небольшой технический сбой. друг, который стал врагом, но снится не врагом, а тем-то старым другом. Со мною нет его, но он теперь кругом, и голова идет от сновидений круга. Снится старый друг, как старая любовь, которая навек уже невозвратима. Мы ставили на риск, мы ставили на бог, теперь враги на бывших побратимах. Старый друг, старый друг, в этой жизни мы стареем от разлук. Старый друг, старый друг, старый друг, он лучше новый друг. Снится старый друг, как снится плеск знамен солдатам, что войну закончили у Бога. Я без него не я, он без меня не он. Если мы враги, уже не та эпоха. Старый друг, старый друг, в этой жизни мы стареем от разлук. Старый друг, старый друг, старый друг, он лучше новых друг. Со старый друг, он, как и я, не прав, виноват, я выяснять не стану, что новые друзья уже лучше новый враг. Враг может новым быть, а друг он только старый. Старый друг, старый друг, старый друг, лучший новый. тебя признаться не узнала. Как ты изменился, повзрослел. Ох, как я тихонечко стояла, когда для пацанов ты под гитару пел. Это было так давно. Любимчик Пашка, ай-ай, ну как дела, любимчик Пашка, Пашка, любовь прошла, любимчик Пашка, ай-ай, ну как дела, любимчик, о, любовь прошла. Ты сейчас в солидной серой шляпе. Тебя я видеть очень рада, легко об этом догадаться по глазам. Это было так давно, но для меня ты все равно. Любимчик Пашка, ай-ай, ну как дела, любимчик Пашка, Пашка, любовь прошла. Исчезнешь в суматохе дня. Но я верю, Пашке, я надеюсь, еще споешь ты под гитару для меня. Это было так давно, но для меня ты все равно. Любимчик Пашка, ой-ой-ой, ну как дела, любимчик Пашка, Пашка, любовь прошла, любимчик Пашка. Все Пашки прильнули к своим радиоприемникам, либо колонкам в интернете, потому как эта песня посвящалась именно всем Павлам. Виниловые пластинки продолжают радовать наш слух. И следующая музыкальная композиция на этой же пластинке — «Мельница», которая называется «Песня Игоря Николаева». Любимчик Пашка, а следующая музыкальная композиция называется «Понедельник». И напомню, что именно в понедельник в 21.10 по луганскому времени выходит программа «Возвращение в Эдем», а также в воскресенье 14.10. Ну что же, слушаем. Это последняя музыкальная композиция на этой виниловой пластинке, но не последняя в нашей программе. Тянется неделя, час за часом еле-еле, словно стрелкам циферблатом стала вдруг вертеться лень. Ах, воскресенье день прекрасный, но, по-моему, напрасно. Говорят, что понедельник трудный день. Тили-тили тесто, жених и невеста, малыши кричат нам вслед, ты нет прекрасней слов. Жду тебя на том же месте, жду тебя на том же месте. Понедельник, понедельник, понедельник в 7 часов. Понедельник, понедельник, понедельник в 7 часов. Если ты не рассчитаешь, и случайно опоздаешь. Ни погода, ни помеха, жду под снегом и дождем. Ах, дни совсем другими стали, и вы можете представить, понедельник день тяжелый стал моим любимым днем. Пили-пили тесто, жених и невеста, малыши кричат нам вслед, ты нет, прекрасней слов. Жду тебя на том же месте, жду тебя на том же месте. Понедельник, понедельник, в понедельник в семь часов. Понедельник, понедельник, в понедельник в семь часов. В этот день с тобой случайно мы друг друга повстречали. Этот первый день недели стал любимым сам собой. Ах, я загадывать не буду, но должно случиться чудо, и однажды в понедельник станешь ты моей женой. Ой, пили-пили тесто, жених и невеста, малыши кричат нам вслед, ты нет прекрасней слов. Жду тебя на том же месте, жду тебя на том же месте. Понедельник, понедельник, в понедельник в семь часов. Понедельник, понедельник, в понедельник в семь часов. Тили-тили тесто, жених и невеста, малыши кричат нам вслед, ты нет прекрасней слов. Жду тебя на том же месте, жду тебя на том же месте. Понедельник, понедельник, в понедельник в семь часов. Понедельник, понедельник, в понедельник в семь часов. Ну что ж, мы с вами встретимся на том же месте, но не в понедельник в 7 часов, а в 21.10 в программе «Возвращение в Эдем». 21.10, понедельник. Сдул я ворсинку с пластинки. Так вот, 21.10, понедельник по луганскому времени. А если вы слушаете нас в Уфе на электронных ресурсах нефтерадио, да, нефтерадио.онлайн, то плюс 2 часа разницы с Москвой, с Луганском. 21.10, а у вас это 23.10, либо воскресенье в Луганске. А это 14.10 воскресенье и 16.10 это в Уфе. Переворачиваю вторую сторону. Ставим пластинки. Странно, вот, судя по всему, попутали, вращаю туда-сюда, и здесь единичка на одной стороне, и на второй стороне единичка. Наверное, ошибочку допустили, когда публиковали. Хотя, вы знаете, ошибочка, наверное, еще больше. Знаете почему? Первый раз такое мне попалось. На одной и на второй стороне напечатали одни и те же песни. Представляете? Вращаю, я думал, у меня уже дежавю или шизофрения, упаси Господь Бог. А оказывается, что это просто, судя по всему, фирма грамзаписи «Мелодия» сделали вот такой вот брачок. Бракованная попалась пластинка. На двух сторонах. Или это так специально, на двух сторонах одно и то же записано, и даже вот яблочко, да, сердцевинка, на которой все описано, Министерство культуры СССР, всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия», Апрелевский орден Ленина завод, год выпуска 1987, ГОСТ, бла-бла-бла, стерео, 33 оборота. Ну, короче, одно и то же напечатали, может быть, на самой... пластинки записаны разные произведения. Мы сейчас узнаем. Сейчас прям включим, послушаем, допустим, последнюю песню, да? И по ней будем определяться. Вот такой вот сейчас тест проведем. Нет, нет, нет, нет, не хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет, не хотим сейчас. Здравствуйте, товарищи! Продолжаем программу телепередач на завтра. На завтра. Завтра вы увидите то, что никогда не видели. Это будет завтра. Завтра. недосуг. Любовный треугольник и заколдованный круг. Завтра мужчина путешествий покажет вам золотые горы и банановые острова. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет, мы хотим. Слушайте, ну, судя по всему, здесь другие песни на этой стороне пластинки. Вот. Судя по всему, здесь другие песни на этой стороне пластинки. Оказывается, здесь только напечатали сердцевинку одинаковую, а вот песни здесь совсем другие. Не знаю, как называются эти песни на второй стороне пластинки, но для себя помечу, что это вторая сторона. Ну что ж, первый раз такое вот произошло, и это случилось у нас в прямом эфире программы «Возвращение в Эдем». Вот видите, и на старуху бывает проруха, и фирма всесоюзная грампластинок «Мелодия» тоже делала ошибки. Ну что ж, сейчас будем с вами узнавать, что же здесь на второй на стороне записано. Конверта не сохранилось, а сердцевинка попалась бракованная. Название песен не соответствует действительности, одинаковые написали с одной и со второй стороны. Слушаем вторую сторону. Становится интересно. Плещет речка, где оранжевый закат, в голубом краю сирени детство цвело, как сад. Там где-то старая мельница крутится, вертится, бьется в камни вода. Старая мельница все перевернется, только любовь никогда. Старая мельница, все перемелится, только любовь никогда. Я уехал в край далекий, море, пальмы и песок. Только по ночам мне снится милый сердцу уголок. Там где-то старая мельница крутится, вертится, вода. Старая мельница только. Старая мельница все только любовника. Сбратился в камни вода. Старая мельница все. Тоже небольшой брачок, но вот пришлось немножечко передвинуть эту сторону. Только любовь никогда. Там где-то стара. Сразу на вторую сторону, на вторую песню перескочили. Потому как тоже оказалась немножко затертая пластинка. Янтарный луч рассвета застыл в моем окне. Но несмотря на это, немного грустно мне. День наступил, и значит, все на своих местах. Но как-то все иначе. Сегодня все не так. день рождения, праздник детства. И никуда, никуда, никуда от него не деться. День рождения, грустный праздник. Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно. День рождения, грустный праздник. Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно. Подарка нет дороже, подарка нет милей, чем каждый день, что прожит в кругу своих друзей. Нет ничего на свете, не происходит зря, и вдаль уносит ветер листок календаря. День рождения, праздник детства. И никуда, никуда, никуда от него не деться. День рождения, грустный праздник. Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно. День рождения, грустный праздник. Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно. День рождения, праздник детства. И никуда, никуда, никуда от него не деться. День рождения, грустный праздник. Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно. День рождения, грустный праздник. Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно. Конечно, не мастер, но жду Маргариту. Вдруг она улыбнется среди суеты. Но пока попадаются лишь маргаринки, а они, к сожалению, только цветы, только цветы. Мастер и Маргарита жили в Москве былой. Мастер и Маргарита, тайна в легенде той. Мастер и Маргарита, век наступил иной. Но мастер и Маргарита, каждой любви земной. Это дом и подвальчик на старом Арбате, и сирень у забора, и ветхая дверь, где встречался с любимой когда-то писатель. Ветер с памятью под руку ходит теперь, ходит теперь. Мастер и Маргарита жили в Москве былой. Мастер и Маргарита, тайна в легенде той. Мастер и Маргарита, волшебник, спешащий куда-то. В переулках московских все прячет тебя. Но вот-вот из луча золотого заката выйдешь ты неожиданно, словно судьба, словно судьба. Мастер и Маргарита жили в Москве былой. Мастер и Маргарита, дай нам легенде той. Мастер и Маргарита, век наступил иной. Но мастер и Маргарита каждой руки земной. Мастер и Маргарита, и Маргарита. Мастер и Маргарита, и Маргарита. Мастер и Маргарита, и Маргарита. Мастер и Маргарита, и Маргарита. Мастер и Маргарита, и Маргарита. Легенда есть одна на свете, она волнует сердце нам. Где на просторе крепнет ветер, корабль мчится по волнам. Он появляется, как призрак, и исчезает никуда. И за кормою близко-близко, за ним запенится вода. Летучий голландец, летучий голландец, жив по неведом им морям. Он паруса свои наладил, он поднял на борт якоря. Летучий голландец, летучий голландец, так долго пристань ждет тебя. Но одиноким быть скитальцем — твоя судьба, твоя судьба. Твой гордый друг тебя сильнее, он мчит тебя всегда вперед. Восход над мачтою олеет, и чайки бросятся в полет. Корабль-призрак, ты как песня, тебе открыт весь этот мир. А если так, с тобой мы вместе, я твой бессменный пассажир. Летучий голландец, летучий голландец, чит по неведомым морям. Он паруса свои наладил, он поднял на борт якоря. Летучий голландец, летучий голландец, так долго пристань ждет тебя. Но одиноким быть скитальцем — твоя судьба, твоя судьба. Летучий голландец, летучий голландец, чит по неведомым морям. Он паруса свои наладил, он поднял на борт якоря. Летучий голландец, летучий голландец, так долго пристань ждет тебя. Но одиноким быть скитальцем — твоя судьба, твоя судьба. Твоя судьба. Твоя судьба. Твоя судьба. Ну что ж, вот такая вот музыкальная композиция, которая, судя по всему, называется «Летучий голландец», и это предпоследняя музыкальная композиция в нашем радиоэфире, друзья. Вторая сторона той самой бракованной пластинки, которая попалась сегодня в нашем радиоэфире. Для тех, кто пропустил, расскажу предысторию. Мы слушаем пластинку, которая называется «Мельница», песни Игоря Николаева. И вот на одной и на второй стороне напечатана вот эта вот вставочка кругленькая, да, серединка, где название песен, в общем, информация о пластинке одинаковая, а песни, слава богу, нарезали разные, и поэтому мы узнаем, что же это за музыкальные композиции здесь. И в этом радиоэфире, в программе «Возвращение в Эдем», мы узнаем, что же записано, какая же последняя музыкальная композиция поставит точку жирную в нашем радиоэфире сегодняшнем в программе «Возвращение в Эдем». Напомню, мы выходим по воскресеньям 14.10 на частоте 105.9 FM радиостанции «Говорит Кировск», это в Луганской Народной Республике, а также в интернете мы вещаем на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, это УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, опорный вуз Российской Федерации, который запустил студенческую радиостанцию, и они согласились делать ретрансляцию нашей программы в интернете. У них 2 часа разницы с нами, с Луганском, поэтому воскресенье 14.10 по луганскому времени и понедельник 21.10, опять же, по луганскому времени, мы слушаем виниловые пластинки. Для тех, у кого есть виниловые пластинки, которыми вы готовы поделиться с нами, вот, также еще принимаем теперь мы не только виниловые пластинки, но и катушки с магнитными лентами, имеется в виду не кассеты, а бобины, да, потому как есть теперь у нас супер-чудо уникальное изобретение, которое к нам прибыло из Уфы, магнитофон «Эльфа», да, который производили в свое время в Вильнюсе, но его модернизацию провел Илья Тавлияров, который также вот, является куратором нефтерадио, благодаря которому и идет ретрансляция нашей программы в интернете на нефтерадио, вот, в УГНТУ. Так вот, Илья сделал модернизацию магнитофона «Эльфа» катушечного, и вот благодаря этому магнитофону теперь можно вот и оцифровывать записи, и наоборот, цифровые записи переводить в аналоговый звук. В общем, также можно на нем выполнять технику скретчинга, это для диджеинга, не буду вдаваться в подробности, поэтому ваши катушечки, которые вам не нужны, бобины, можете также вот приносить в дар нашей радиостанции. Вот плюс 38072-101-22-63, если вот у вас валяются без дела либо виниловые пластинки, либо эти катушки вот с магнитной лентой, мы их примем в дар для того, чтобы работать с ними, вот, и создавать вот такие вот программы, как это сегодня «Возвращение в Эдем». В интернете много музыки, но ее невозможно потрогать и пощупать, да и звук там, не скажу, что хуже, да, но он немножечко другой. Здесь вот на катушках, допустим, на бобинах ламповый такой теплый звук, на пластинках тоже есть, конечно же, шероховатости, иногда она и трещит, да, и скрипит пластиночка, иной раз и заедает, заикается, да. Вот, но зато бывают попадаются просто эксклюзивные вещи, которые в интернете найти просто невозможно, поверьте моему опыту музыкальному. Все-таки в диджеинге с 1997 года и знаю толк в этих вещах, поверьте на слово. Ну а мы слушаем последнюю загадочную музыкальную композицию. Я не знаю ее название, потому как на обложке не напечатано. Если вы знаете название этой песни, напишите мне в Telegram либо WhatsApp по номеру плюс 38072-101-22-63, либо просто смс-сообщением по номеру Лугакома плюс 38072-101-22-63. Итак, слушайте внимательно и пишите, пишите, если знаете ответ, что же это за песня, ибо я не знаю.